Дорогие друзья, братья и сестры, я прочту место из Священного Писания, которое записано во второй книге Моисея, 10 глава, с 21 стиха. «И сказал Господь Моисею, простри руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской, осязаемая тьма». Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего 3 дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Друзья, я хотел бы немножко, я думаю, наверное, уже поняли тему моего рассуждения, о чем я хочу сказать. Вот и молодежь пела: «Господь есть свет, кого бояться, страшиться мне?» И стоит вопросительный знак. Друзья, я думаю, вот и дети, и мы, если взять туда, ну, чуть-чуть другое поколение, постарше, они были немножко больше знакомы с каким явлением? Был такой рубильничек, и выключали свет. Я думаю, сегодня, наверное, в столице, в Москве такого нет. Выключают у вас свет или нет? Или бывает? Бывает даже какая-то авария. Друзья, что происходит? Я вот скажу, у нас тоже очень редко выключают свет. Что происходит? Свет выключили, первая наша реакция – мы к соседу в окошко. А как у него? У него свет горит? Ага. У него свет тоже не горит. Ну, как-то сегодня есть такая связь мобильная, можем позвонить. У тебя тоже нету? Нету. Ага, и у меня нету. Или же что, друзья, мы подходим к счетчику, где-то пробочки, у кого полуавтоматики и так. А вообще детям такой вопрос. Детки, вы знаете, вот как свет попал сюда в подвал или нет? Знаете? Хотите, я вам расскажу? Очень быстро расскажу. Вот лампочка. Это уже последний приборчик, который нам дает свет. Перед лампочкой вот туда идет проводочек. Знаете, куда он идет? До включателя идет. Там, где мы включаем, да? Контакт такой. А дальше куда? Не знаете, я скажу. Там дальше он идет в распредкоробочку. С распредкоробочки он идет в щитовую, а там уже автоматики, счетчики. Это еще не все. Откуда-то он пришел. Дальше он идет, друзья, по проводу на столб. А со столба тоже откуда-то пришел этот свет. Откуда же он пришел? Знаете, слышали, может, электростанция. Да, да, совершенно верно, вот мальчик подсказывает. Электростанция. С электростанции пришел свет. А я только задумался, а электростанция где взяла этот свет? Ну, спрашивать не буду. Молодец, знаешь. Друзья, хочу сказать, пользуется тоже Божьим средством. Вот это вот могущество, все для того, чтобы реакторы, вот это все движение было Божьим, пользуется средством. Чем? Вот у нас как-то пресвитер был в Канаде, и он рассказывал, там немножко мудрее делают. Там привозят такой запальник, ну, его хватает на 2 суток. Атом вот этот. Его туда вставили, он 2 суток послужил. Следующий. Ну, друзья, мы знаем, что в соседней вот республике когда-то была такая страшная катастрофа, когда заложили этого атома, хватило сегодня всем. Друзья, но я не об этом. Я о свете хотел бы сказать. Мы так уже привыкли к этому явлению «свет». Свет. И он пришел сюда, и мы даже, может, и не понимаем, как он пришел. Источник всего – Господь. И если места, вот даже евангелист Иоанн начинает, да, вначале было слово, слово Бога, и дальше говорится о свете, о свете. И мы так уже, друзья, привыкли к вот этому свету. И смотрите, здесь я вот как-то вот эти, если все читать казни, ну, думаю, неужели это так страшно было? Ну, такая страшная была казнь. Если раньше почитать, это уже 12-е такое чудо вот Господь совершил через своих детей. А если раньше почитать, помните, вот эти вот язвочки, там где-то песи, мухи. Ну, знаете, мы вот даже когда уезжали, я вам так расскажу, собрались очень рано. И у нас там, ну, наверное, у вас есть такие комары. Комары есть у вас тоже, да? Есть. И мне пришлось в машине сидеть. А вот молодежь ожидала автобуса. Автобус немножко пришел с опозданием. Я не знаю, что произошло. Такое нашествие этого комара. И молодежь отмахивается, смотрю, отмахивается. Друзья, вот здесь вот, ну, это намного страшнее была картина, когда вот эти мухи нападали, когда нарывы. И я так себе сделал для сравнения. А здесь написано, что 3 дня была тьма по всей земле, вот египетской. А что интересно, у сынов Израилевых, у них был свет в жилищах их. Я так думаю, друзья, все-таки это было для того, чтобы еще раз и еще раз посмотрели вот эту разницу. Хотелось бы в наше время перенестись, друзья, в наших домах. Что в наших домах? Свет или тьма? Знаете, вообще я думаю, что это очень страшно. Что такое тьма, что такое свет? Это очень страшно. Я был примером, ну, совсем недавно, вот еще когда были морозы, снег, и два человека лежат полностью пьяные. И вот они, я даже не могу проехать, вот так вот объезжаю, а они как-то друг друга понимают, может, еще в сознании, что они просто на дороге вот валяются, такое жалкое состояние. И я вот все-таки объехал и так думаю, друзья, а как чудно за то, что мы познали вот этот свет. Увидели вот этот свет, Господь к нам явил такую милость, и нет у нас вот этой тьмы. Люди ходят во тьме, и они не понимают, что это так страшно, что это так страшно. Казалось бы, ну что тут, просиди трое суточек без света, ну и все, появился свет, на этом все. Друзья, нет, написано для нас, для жителей последнего особенно времени, свет и тьма. И тьма, друзья, это очень опасно, это очень страшно, когда человек ходит во тьме. Такой праздник мы празднуем, Сретение Господне. Я, друзья, прочту это место. Был такой муж праведный, Симеон, это во второй главе Луки написано. Я немножко выборочно прочитаю. Слова он такие сказал. «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов. Свет к просвещению язычников». То есть, а как-то этот праздник, знаете, празднуется, ну так, если спросить о Пасхе, о Рождестве, даже вот мы праздновали Вознесение, Троица, все равно вот народ, мир немного знает, люди, ходящие во тьме, немного знают. А спросите у человека, а что это вот за праздник? Знаете, я как-то спросил, может, лет 5-7 назад соседку. Говорю, ты знаешь сегодня праздник? Знаю. Какой? А вот сегодня зима с летом соединяется, там положено как-то вот дерево трусить, чтобы там урожай был. Я ей сказал, дорогая соседочка, да ты хоть спи под этим деревом. Если Господь вовремя не даст ни дождика, ни света, ничего не произойдет. Друзья, свет просвещению язычников – это наш праздник. Совсем недавно, может, дня 4 назад, я читал, как Господь призывал на служение учеников. И знаете, такую мысль, она такая незаметная, я ее заметил. Думаю, ну а все-таки, как пошли? Вот сегодня сказать, пошли, друзья, пошли, вот за мной пойдем. Ну, немного же сложновато, да? Или где-то еще поехать, где-то куда-то поучаствовать. Ну, немножко есть сложности. А Господь так просто ученикам говорит, следуйте за мной, пошли. И они пошли. А знаете, буквально там вот пару стихов выше написано, что свет, они увидели свет. Свет увидели, того времени люди увидели свет и пошли за нашим Господом. Друзья, какие мы счастливые сегодня. Не вот этот свет. Если, я думаю, не было, вот мы вчера с братом такую чудесную маленькую экскурсию сделали. Они не видели, может, вот это, ну, таких вот, как мы сегодня живем, обстоятельств. То есть удобств. У нас свет, у нас тут, смотрю, и кондиционеры у вас. Ну, и такие уютные скамеечки, лавочки, или как их назвать, стулья, да? Так вот сидишь, да, так сидишь, так нам хорошо, друзья, сегодня здесь. Друзья, но не это важно. Важно то, что Господь, Он является нашим светом. И за то, что мы сегодня все собравшиеся тут, друзья, мы не во тьме. Мы познали вот этот свет. И пусть нашему Господу, пусть несется великая и чудная благодарность за то, что свет к просвещению язычников, Он достиг всех нас. Друзья, и мы сегодня можем прийти сюда, помолиться, порадоваться нашему Господу за то, что Он такое чудо совершил, за то, что мы не во тьме находимся. И пусть за вот это краткое такое слово, за вот эту мысль, которую Господь отдал, пусть Ему будет благодарность. Аминь.